И выходило, что разведывательный дрон типа «Денька», как я и предполагал, труднообнаружимый. Простыми владеющими, в том числе и рейнарами, не обнаружимый вовсе. Жрецы, при этом, ее чувствуют, хотя и не локализуют сразу. Три попа, пребывающих в собрании при появлении «Деньки» в помещении, начинали дергаться и озираться, что довольно репрезентативная выборка. Из лидера выходило сложно. Только ловкость и Потап, прибравший фику к себе, спасли Деньку как минимум от неприятных ожогов. К ней хищно и деловито чесал светящийся дух, то есть некое заклинание лидера, защитившее комнату, где просто занимались сексом, даже интересного ничего не было, блин. На фею среагировала, локализовала и атаковала. А вот сама довольно молодая коза, ярящаяся с каким-то владетелем, как трахалась, так и трахалась, на активность защитного духа никак не отреагировав. В результате выходило, что в пантеонные места обитания жрецов, как и к лидере, подпускать Деньку не стоит, опасно. К прочим владеющим, можно, хотя осторожность лишней не будет. А вот именно в корифейский палисадник, точнее, управы, черт знает, очень любопытно, да и лидеры при всех прочих равных, не так много. А учитывая то, что магическая безопасность Золотого в немалой степени строится на их зачарованиях, им просто не хватит магической дури, или членов рода, чтобы перекрыть сторожевыми духами все управы. Но что-то, точно перекрывают, и тут надо идти с Денькой, проносить ее через внешние контуры защиты и уже на месте смотреть, что и как. В общем, к вечеру я был визитом доволен. Мордой поторговал, несколько новых знакомств завел и, судя по всему, общее положительное впечатление произвел. Около трех десятков разных владеющих, часть из знакомых родов, но сам факт того, что они не один час грели уши, указывает на немалую социальную активность. Так что совсем не зря сходил, да и в относительной безопасности Деньку протестировал. И, что самое главное, поговорил с управляющим, уже ближе к вечеру. Диалог выходил довольно занятным. Первое время толстяк извиняющийся тряс брылями, на тему не принято. Так примите, барственно отмахивался я. Запретов нет, правила благородного собрания подобное не запрещают. Служки собрания могут мне посодействовать и получить прибыль. Я готов оплатить аренду помещения, угощение покупателям. Или не получить, но я этот аукцион проведу в любом случае. Запретить мне это, вне ваших возможностей и обязанностей. Хотя, конечно, вариант послать меня с моими планами был. Собрать кворум благородного собрания и запретить проведение аукциона. Или лично мне, что крайне маловероятно, или вообще, что маловероятно, но чуть меньше, чем лично мне. Но управляющий с этим решил не связываться, потому как я был прав. Аукционы, пусть в неявной форме, в собрании проводились регулярно. А в данном случае, учитывая то, что выставлялось, без деталей, как понятно, скрывать, что это именно аукцион под видом встречи владеющих, совершенно излишне. В итоге вернулся домой довольный, перекусил, уснул, а с утром Лад порадовал меня номером «Лисьей правды», где уже Лиса, как автор статьи, порадовала меня выполнением наших договоренностей. Основная часть статьи была именно в описании атаки фей, ну, скрывать подобное просто нет смысла, гибели отряда и травмы неназванной уважаемой лидере, ну и непосредственно героического противостояния почтеннейшего видома Потапыча с подлым Ганда. Детали про договоры про любленные тысячи золота не приводились, как и детали убийства Потапом охреневшей насражены. Подлый Ганда, почувствовав поражение, обратился к покровителю рода, спустившемуся в явь, и был повержен со своим покровителем силой богоданного Потапа. Также, в сноске приводился мой общеизвестный послужной список, без деталей, но с тонким намеком, мол, так и так, Михаила Потапыч желает беречь золотой от навык инови, силой времени для награды за подвиги и поряду не имеет, так что желает он уступить владение, полученное в награду за вышеперечисленное, о чем вы, уважаемые, можете прочитать в разделе «Объявление Лисьей правды». В данном разделе действительно было объявление об аукционе, с местом встречи в благородном собрании. Именно встречи, на момент написания в том, что мне удастся провести именно аукцион, ни черта не был уверен. И у меня, а точнее, у его полорогости корифея, есть 5 дней. Или вопрос с владением решится прилично, или будет. Такой скандал, вслух попричитал тоненьким голосом я. А вообще, повезло мне с рыжей. Главное, не размекать. При этом, знак внимания оказать надо. Мы, не парочка, да и места жительства мне Лиса не называла. У Рейнаров, помимо родового особняка, были и доходные дома, и личные, членов рода. В общем, раз уж делать пока особо нечего, а проверить старые наработки не помешает, решил я провести небольшое расследование. Не своими лапами топать, само собой. Но, еще до Козлинского посыла меня на Пряный, я налаживал контакты с городской стражей Золотого. Тогда, выяснял данные по Лире, сейчас, по Лисе, что довольно иронично. Но несмотря на это, не помешает, заключил я, прихватил несколько бутылок с ромом с Пряного, экзотика, хотя и не слишком достойное пойло, нагрузил млада и завалился в управу стражников. Не пущать меня не стали, более того, офицеры встретили радушно и как старого знакомого. Тоже, кстати, показатель того, что общего вектора курощать Потапыча у служб корифейства не было. Выпил, байки порассказывал, ну и через пару часов знал место обитания Лисы Рейнар, владеющей рода Рейнар в городе Золотом. Призадумался, а что дарить-то? Потому как с одной стороны, сладости и ювелирку, а с другой, каждая конкретная вещь имеет свой оттенок смысла. Та же ювелирка, в зависимости от ценности и типа от спасибки, да не позволите ли вам впердолить, вплоть до места в куда. И принятие такого кулона, например, автоматом поставит принимающую в положение, когда при личной встрече она, чтобы не нанести оскорбление и не прослыть лгуньей, должна в соответствующую позу встать, предоставив соответствующее отверстие. Вроде как мы уже любовники, но сложно все. Так что в итоге остановился на памятно-вкусном подарке, совсем не дешевом. Кондитеры Золотого были чародеями, подчас в самом прямом смысле слова. Так что через пару часов после посещения Стражницкой, из кондитерской мастерской мастера Улга посыльный пер статуй, метрового размера, из лучшего шоколада, почтенный, на котором была изображена Лиса, действительно похоже, просто по словесному описанию, в обороте, с очень хитрой лисьей мордочкой над стопкой листов, пишущая на них стилом, значимо, слегка хулигански вышла. В общем, мне понравилось, а от того, понравится ли рыжий, тоже многое зависит, в том числе и ряд моих планов. Ну и записулька, естественно, с искренним восхищением, с надеждой на скорейшую встречу. Видом Михайло Потапыч, до дома добрался уже вечером, в целом, довольный прошедшим днем, и, оставляя Аркубулюса, хмыкнул. У подъезда стояла пролетка с Гелиокулюсом, с двумя дружинниками неподалеку и сильным, чуть ли не могучим одаренным в качестве возницы. Захожу в подъезд, Грошин, лапки сложил, морду виноватой делает. Ваше почтенство, у вас посетитель, и ты его ко мне пустил, нахмурился я. Простите, почтеннейший Михайло Потапыч, никак я не мог не пустить, такой владеющий, ну не в счеты же его направлять, вас ожидаючи, можно и в счеты, вполне пристойное заведение, меня устраивает, так-то оно, конечно, но, не гневайтесь, умеренно погневаюсь, о последствиях подумаю, отрезал я, бодро посайгачив веркер, и, отрыв дверь, чуть не отшатнулся от извивающихся лап, Потапыч, злостно прошипел серпент, извивая этими самыми лапами и подпрыгивая на гостевом кресле. «Приветствую, воевода», с широким оскалом помахал я ему лапой. «Приветствую», видом, меня вызвал его величество. «Ему не угодно, чтобы ты проводил это аукцион», озвучил Змеюк, явно не слишком довольный ситуацией. «Ну, как минимум одно из предположений точно подтвердилось. Это крепь, именно дело козлинских лапок корифея. Не желает, говоришь?» – оскалился я, плюхаясь в кресло. «Млад, мне кофе с медом. Тебе, серпент, водки», – шипнул змей, на что дворецкий кивнул, утопав творить потребное. «Скажи мне, воевода, а ты вообще знаешь, что мне в награду корифей пожаловал?» Разглядывал я когти на лапе, полируя из-за лацкан. «Мне, без сразницы, видом. Хочешь продать? Продавай, дело твое, но аукцион с корифейской наградой проводить, не дас», запнулся серпент, смотря на мою традиционную «ну что ты мне еще скажешь морду», и опять погано лыбится. Пожаловался он потолку, и, требовательно уставился он на меня. «Обожди минуту», поднялся я, зашел в кабинет и небрежно бросил на змеевские колени грамоту. Тот гневно расшипился, но разворачивать стал, заглянул, и зашипел ошарашенно. «Продать, говоришь?» — улыбился я. «Эцо, людишки, а тебя послал корифей, людишек прикрывая, не знаю я, видом, но не дело ты затеял, отложил подальше свиток серпент. «Корифея опозорить хочешь, Шаше, больше и лучше, чем он сам», на что последовало гневное шипение. «В общем, я награду получил, серпент, я, вольный владеющий, видом. Корифей не желает, сочувствую его пожеланиям, я о них заботиться не должен. Если он от меня что-то хочет, так пусть просит, ты понял меня, серпент», уже несколько повысил я голос. «А не так, нашей с тобой приязнью пользуясь, я за тебя оскорблен, он даже не сказал тебе, с чего не желает», хмыкнул я потупившемуся змеюку. «Я с награды от его величества хочу хоть авр получить, и других способов не вижу. Если корифею это не угодно, пусть сам решает, как это сделать, а не так», махнул я лапой. «Мы друг друга поняли, серпент, поняли, Михайло», махнул лапой змеюк. «И с огнем играешь, видом. Совет добрый, не доиграйся», ускользнул он из эркера, усосав по дороге кружку водки. «Я знаю, серпент», негромко и расслабленно произнес я, хотя воевода меня явно не услышит. «И постараюсь не доиграться», пообещал я ему, «а, скорее, себе». 5. Львиный залог. Вообще, конечно, риск присутствовал, и немалый. Если корифей психанет и сделает какую-нибудь глупость, а, судя по генам, может в легкую, мне мало не покажется, в лучшем случае, придется драпать из золотого после боя. Это если отобьюсь, что вероятно, но не гарантированно. Но в рамках моих планов сливаться после такой плюхи, все эти планы похерить. При этом, решил я подготовиться. Заинструктировал Млада, перераспределил оружие и кирасу так, чтобы были под рукой. И решил из дома не выходить. Лишняя вероятность подставиться, совершенно лишняя, так что проще ждать дома. Пойдет корифей на контакт, какими-то сотрудниками, где живу, знает. Не пойдет, просто дождусь аукциона. Вообще, у корифея была прекрасная возможность избежать скандала, участвовать в этом шутовском аукционе и просто заплатить мне достаточную сумму, без потери лица, без всякого такого. И, если честно, на это я умеренно надеялся, хотя и к различным формам и видам предварительных разборок, само собой, готовился. День, именно отдохнул, как и собирался. Пожрал сам, покормил деньку, воспользовался услугами полового персонала счетов. Предпочел бы, если честно, с лисой, но после нашего совместного времяпрепровождения рыжая не появлялась и даже записульки не прислала. Не повод расстраиваться и нервничать, у нас не тот формат взаимоотношений, не говоря о том, что есть некоторые тонкости, которые я понял только сейчас. Сама форма секса между владеющими подразумевает доминатора и наоборот. Ну и кто в семье главный, понятно, только семьи нет. И, довольно вероятно, лиса будет сознательно ограничивать наши встречи, демонстрируя независимость. Скорее всего, вопрос времени, да и не сделаю я с этим ни черта, по крайней мере, сейчас. И вот, когда я расслаблялся в баньке с девкой, философски рассуждая насчет того, что по сравнению с рыжей они, как простой хлеб, что совсем не повод его не есть, раз уж багет с чесночком недоступен. В общем, занимался расслаблением и сексом, как вдруг в дверь баньки стучат. Владеющий, не слишком сильный, бегло оценил я. Мне и одной хватит, целомудренно буркнул я, потому что слегка напряжен насчет возможных глупостей от корифея я был, но одаренный стучак явно не вооружен, не слишком силен. Так что, скорее всего, девка, почтеннейший видом, заголосила девка голосом Грошина. На такие извращения с оттенком геронтофилии я точно не подписывался, задумчиво пробормотал я. Девка, по-моему, не поняла, но хихикунула на всякий случай. А я вздохнул и поинтересовался. Чего надо, Грошин? Отдыхать изволю. Почтеннейший, прошу простить, но вас ожидают. Опять ко мне кто-то приперся, вздохнул я, начав бегло приводить себя в относительный порядок. Относительный, потому что много чести какому-то непонятному визитеру будет. Ну а порядок, а мало ли кто, та же лиса может быть. Никак нет, Михайло Потапыч, кабинет арендовали, ожидают вас в едальне счетов. Какие приличные люди, оценил я. А кто, уважаемый лидере со свитой, несколько удивил меня управляющий. В общем, встряхнулся, под ремень брюк припрятал кобуру с револьвером, да и с интересом потопал в счеты. Мысли в голове бродили всякие, разные, вплоть до того, что корифей, своей козлиной мордой, прискакал меня совестить. Понятно, что бред, но мало ли. Впрочем, настолько меня лидеры не удивили. Хотя и удивили, не без этого. В кабинке сидел, сложно сказать, я бы сказал, дед, но могучий владеющий, пусть в возрасте и с морщинами, смотрелся и ощущался вполне себе львом. Корифейская морда на его фоне, щенок, точнее, котенок. Сидел этот тип в кабинке, в компании пары женщин-лидеры, причем первый раз я наблюдал последних формаций с мужчиной не в кирасах, то есть дамочка лет 40, ну и девица помладше 30, в платьях, жилетках, с короткими, церемониальными кортиками на поясах, демонстративно не боевые, хотя, вообще, сильны. Альвиная морда деда внушает осторожность, если не магической силой, с Потапом и сам лидере в силах тяжких черта с два потягается, то опытом и общим ощущением. Впрочем, смущаться я не стал, сделал морду сиволапой, широко оскалился и помахал лапой компании за столом. Кстати, не просто сидели, а угощались, отдавая должное кухне счетов. «Здравствуй», видом Михайло Потапыч, приветливо помахал мне лидере, помахивая полуобглоданной птичьей ногой в лапе, тогда как дамочки просто коротко кивнули. «Я, сорт лидере». «Привет и тебе, сорт лидере», кивнул я, оценив приветствие, да и плюхнулся за столик на свободное место. А сам думал и прикидывал, строил модели и соотносил. Пока выходило не очень, но варианты уже проглядывали. «Неплохое место», задумчиво пророкотал этот сорт, оглядываясь. «Хоть узнал, где подрабатывают мои студентки», усмехнулся он в усы. Обе дамочки при этом почти незаметно, но явно неодобрительно зыркнули на деда, на что тот расплылся в широкой улыбке. А я постепенно начал кое-что понимать. Итак, род лидеры, чертовски многочисленный, с сильным духом, эксклюзивом в виде элементалей света, и прайдами, практически не взаимодействующими напрямую закрытыми семейно-управленческими группами. И вот я, что логично, предполагал, что корифеи, соответствующие корифейский прайд, самые главные, что, вроде как, логично, но выходило, судя по моему визитеру, ни черта не так. Сорц, судя по сознательной оговорке, из академического прайда, семьи, контролирующие и управляющие Академией одаренных Золотого, и, судя по сорцу, ни хрена он не под корифеем, а корифей, выходит, глава корифейства только ни черта не главный среди лидеры. Уж какой формат взаимодействия и на каких принципах осуществляется внутри рода, черт знает, но мой собеседник покруче корифея по всем параметрам, из чего следует логичный вывод. Корифей, говорящая голова и управленческий менеджер. Теоретически, он может быть и полноценным главой, если мудрый, толстый и опытный. Но теперешний до главы в роду явно не дорос. При этом, своим взбрыком ставит под удар не столько себя, сколько интересы лидеры. И сорт, либо сам по себе, либо как представитель рода, пришел ко мне договариваться. И сами по себе они ничего, хмыкнул я. Хотел было позвать полового. Ну а что, лидеры жрут, а мне пастью щелкать. Но Сортс отложил птичью кость, положил лапы ладонями вверх на стол и проникновенно пророкотал. «Жизар по отношению к тебе поступил не слишком красиво, видом. Я пришел говорить, как это исправить. То, что ты умеешь играть словами, я уже знаю, но сейчас спрашиваю прямо, что ты хочешь, и считаешь ли ты лидеры не другами?» Довольно смешной вопрос. Если бы даже в жестах сердца не проглядывался опыт и знание непроизвольных реакций людей и тирианропов, последнее дополняло общую мимически-жестовую картину, но не отменяло общей человеческой реакции. Для начала, уважаемый Сорц, мне бы хотелось знать, а чего от меня хочет Жизар? Это же корифей, я правильно понял, ХМ он самый, а хочет службу и подчинение, видом. Он молод и в сотрудничестве видит слабость, ухмыльнулся дед. Так, вон оно как выходит, прикидывал я. Тут даже не вопрос лидареныша, это вопрос второй. Тут и нужда в видами, и то, что я отказался приносить клятву. То есть даже без посыла на пряный вполне могла бы быть какая-нибудь корифейская гадость, вынуждающая меня, с его точки зрения, к службе. И с такими подходами, я совсем не удивлен, что боги и жрецы довольно прохладно относятся к лидере. Ну а корифей очевидно оскорбился, именно лично. Закусил у дела и с этой крепью подставил уже лидере, а не столько себя. Серпент доложил, куда надо. Он к корифею лоялен, но совсем не дурак, а символом его преданности является именно государство, а не личность. Ну и лидеры, судя по всему, провели экстренное совещание, где корифею в той или иной форме надавали по рогам. Его действия косвенно вынуждали меня на конфронтацию, но это полбеды. Главное, еще более напряженные отношения с богами. Вообще, ни черта не так, но один из возможных отнорков для золотой волости и золотого, в виде независимых и благорасположенных видомов, вполне может быть перекрыт этим козлинством. И какие последствия для меня будут? Приподнял я бровь. На вопрос ты не отвечаешь, прищурился Лидери. Так от твоих ответов прямо зависит и мой, пожал я плечами, на что последовала усмешка. Тогда и я имею вопросы, видом. Ты контракты от нас и корифейство брать будешь? В этой смешной газетенке пишется, что ты решил обосноваться в золотом. За деньги, почему бы и нет, совершенно честно пожал я плечами. Просто если подергать за усы корифея, дело мне, в целом, приятное. То конфликтовать с теми лидерами, что мне показались, а ну его нафиг, не вытяну, по крайней мере, в ближайшие годы уж точно, а главное, зачем, недоброжелатель известен, подгадить ему в разумных пределах постараюсь, если не придется рисковать, само собой, придется, то и хрен бы с этим козлом. Что самое смешное, он уже нагадил себе больше, чем я планировал, что вселяет в мое сердце радость и удовольствие. Только, уважаемый Серц, учти, что я рассчитываю служить в золотом не столько видомым, хотя от работы как видом, не откажусь. А кем же? Поверенным в делах, в суде и стряпчим, честно ответил я, и получил удивление только на последнее. Дело в том, что поверенный – это представитель, которому доверяют. Были поверенные в делах, в судах и даже поверенные в поединке. Поверенный в суде – так вообще непременно владеющий, скажем так, аристократическая должность. Правда, не профессиональная, а ситуативная, но само желание этим заняться удивления не вызывало, немногие из осуществляющих работу поверенного в суде как раз владеющими и были. С делами, тоже, в общем, довольно неопределенно и без вопросов. А вот стряпчий вопросы у сердца вызывал, потому что стряпчий было должностью чиновной, корифейской, не представитель поверенной, а консультант и частично нотариус, готовящий дело, к суду, к договору и прочему. Стряпчий, поднял он брови, не на службе корифейства, а в делах, и владетелями, и с одаренными, и с корифейством. Иной раз решить дело до суда, лучше для всех. Хаем-хаем есть в твоих словах правда, видом. Ну да дело твое, главное, вражды к лидере у тебя нет, за службу возьмешься, а Жизар тебя не тронет, пока ты не нарушишь законов корифейства и не станешь врагом лидери. Это я тебе твердо обещаю. Благодарю, уважаемый, с ощутимым облегчением кивнул я. Нет, понятно, что мелкие гадости могут быть в огромном количестве. Лидери, как выяснилось, далеко не монолит, с кучей своих интересов и возможностей. Но делать мелкие гадости адвокату, оставаясь при этом в правовом поле. Ну за козлинские усишки я корифея смогу подергать, если так случится. А как решить вопрос с аукционом, ко всеобщей выгоде и без неприятных слухов, помотал я лапой. Так смотри, Серц, первое, вы выкупаете у меня эти земли. В вольном собрании после этого лидере стоит устроить хорошую гулянку, тонко намекнув, что я молчалив был, чинуши непонятливы, а так, корифейство только рады меня вознаградить. А аукцион не нужен, но раз уж сложилось так, то гулянка, чтоб обидно не было, это довольно толково, видом, и даже пользу принести может, не в никуда деньги уйдут, потеребил Серц бороду, а второй, выиграть аукцион, прищурился он, да, кивнул я, что за земли мне достались, я могу и на аукционе не называть, все же я, не совсем владеющий, видом, а кому не по нраву, так не покупайте, я не заставляю, развел я лапами с улыбкой, ну а какой вариант лучший, я тебе, уважаемый, не скажу, самому виднее. Подумать надо, да и обсудить не мешает, задумчиво, переглянувшись с дамами сопровождения, выдал дед. Но через день скажу, может и сами что придумаем. А тебе стезя, о которой ты толковал, подходит, Потапыч, хитро прищурился он. Ладно, поговорили, хорошо, пора и честь знать. Прощай, видом, поднялся он, а через секунду и его сопровождающие. Прощай, лидери, поднялся и я. Троица удалилась, а я постоял, даже деньку глянуть на секундочку послал. К счастью, никто не подслушивал, так что я шумно выдохнул, плюхнулся на диванчик и негромко озвучил. Пронесло, или повезло, или шут. На последнее мне никто не ответил, но учитывая пригляжу от этой сущности, совершенно не исключенный вариант. Как минимум, я не та фигура, по крайней мере, на текущий момент, чтобы все лидеры обсуждали и принимали решение. После аукциона, да, могли, а вот то, что до, вполне на содействие шута тянет, ну и черт с ним, в общем-то, варианты и без всяких шутов были отбить, добежать или притворяться мертвым, а я узнал немаловажные данные, очень в моей будущей профессии не лишние, водки и меда», — рявкнул я, высунув морду из кабинета. «Сколько вам угодно, почтеннейший», — подал голос какой-то половой. «Много», — честно ответил я, просто при всех прочих равных, и нервничал, и вообще перенапрягся. «Отдохнуть, расслабиться просто надо. И тот, кто думает, что водка с медом невкусно, придурки, очень даже ничего выходит, даже Потап одобряет». В итоге набрался я весьма основательно, не до потери сознания, но штормило даже в обороте, так что в эркер я вваливался на четырех костях, не шатался, просто удобнее было. Потап время от времени присылал всякие глумежные мысли и эмоции, но я на них махнул лапой и уснул, а проснулся, ну, в довольно комичной ситуации, не похмельный, но далеко не трезвый. Дело в том, что у меня в спальне образовалась лиса, возмущенно меня теребящая, то за плечо, то за определенную деталь, то тянула руки к ушам. Судя по нахмуренно смеющемуся выражению лица, рыжая сама не понимала, что ей делать. «Привет!» — помахал я лапой, дыхнув лютым перегаром, который и сам почувствовал. «Из чего ты так набрался, Михайло?» — подбоченилась лиса, но прыснула. «Ладно, сегодня проку от тебя», — махнула она рукой. «Но завтра чтоб, отъярю так, что пощады запросишь», — пообещал я. «Я запомню», — хмыкнула лиса, выскальзывая из платья и забираясь ко мне под одеяло. А я, слегка вертолетимый, засыпал и с трудом удерживался от смеха. Мое не совсем трезвое тело использовали как гибрид подушки и плюшевого мишки. Ну, в общем, даже приятно в чем-то, оценил я, заснув. А на утро пришлось выполнять обещание. Партнерша попалась упорная, пощады не просила, но я свое почтенство не посрамил и благословлял тело Тириантропа. После такого количества выпивки у меня человека было бы такое похмелье, что не то что марафон секса, а даже нормального разговора, кроме как жалобных стонов, я бы из себя не извлек. Правда, пролюбить весь день нам не дали, в районе трех пополудни в дверь спальни поскреблись, причем млад. «И какого лешего?» — вежливо поинтересовался я. «Господин, к вам посланник из денежной управы, с грузом». «Вот же ладно, сейчас», — заворчал я, собираясь. Лиса на меня посмотрела очень вопросительно, ну а я посулил рассказать. «Все, скорее всего, Михайло, Лииса», — ответно протянул я. «Почти все, возможно, и все, если там то, что я думаю», — отрезал я. Оделся, вышел. И да, тот самый фельдъегерь, что уже был, с парой одаренных носильщиков и здоровенным коробом. «Почтенный видом, направлен главой управы выкупить у вас наградную грамоту», — после приветствия сообщил он, тыча в сундук. «А сколько тут?» — резонно заинтересовался я. «2106 авров, почтенный. Принимаете предложение управы?» «Да», — прикинув, кивнул я, но деньку в сундук направил. «Это мелкое, в плане счета обладало какими-то мистическими способностями, хотя в сундуке задержалась, выпорхнула оттуда довольная, с лыбой на всю мордашку, вот точно купалась, как дядюшка Скрудж. Но сумма, именно золотом, была озвученная, а я именно продал наградную грамоту, причем, с рядом, и все, как положено. Денег, кстати, выходило, ну не перебор по щедрости, конечно, но вполне пристойно, с премией. Среднее владение по ряду, по моим прикидкам, выходило от 1000 до 1500 авров. Прихватил сундук, тяжелый, моя прорелесть, и затащил в кабинет. А на пороге меня поджидали очень любопытные зеленые глазища и лиса в простыне, намотанной на манер тоги. «Присаживайся и слушай», — плюхнулся я в кресло, предлагая колени в качестве сидения. Рыжая на миг замерла, но решительно зашла и плюхнулась на отведенное ей посадочное место. 6. Деловые переговоры. Лисе я всего, конечно, не рассказал, но в общих чертах просветил. Так, мол, и так, пришли люди от Лидери, без подробностей, выкупили креп за пристойную сумму, извинились, сославшись на чиновников-головотяпов. Собственно, мое описание подразумевало, что действие это скорее корифея, прямо не говорил, но подразумевал. И статью на этом, задумалась рыжая, посмотрела на меня. Делать, наверное, не стоит, чиновники-недоумки. Только, Михайло, а как на самом деле было? На самом деле, по большому счету, именно так, лиса, честно залупал я глазами. А со статьями? На этом я сообщил рыжей, чем собираюсь заниматься. Лидеры уже были в курсе, так что скрывать от девицы с довольно высоким уровнем доверия, глупо. Как минимум приведет к снижению этого самого уровня. Так что рассказал про планы на поверенного Стряпчева, пригрозив эксклюзивной информацией. Если ты, лиса, в статьях не ущемишь моих интересов, как и интересов доверителей без моего дозволения. Говорили уже, Михайло. Мне даже интересно, что у тебя выйдет, прищурилась рыжая. Мне, в общем, тоже интересно было. На следующий день в вестнике Корифея появилась нетипичная статья. Не обзор, а, скорее, отчет. Так и так, чиновники накосячили, но Корифей прознал и все исправил. Видом Потапыч снабжен достойной наградой, а лидеры берут на себя труд провести празднество для владеющих золотого, в этакую компенсацию за несбывшиеся ожидания. И, от лидеры же, в разделе объявлений правды, появилось сообщение, что мы вас с аукционом обломали, так что накрываем поляну. В общем, и они вывернулись, и ко мне претензий никаких. И дед Сорц выходит продуманный. На первый взгляд кажется, что чище либо дать мне какие-нибудь сносные владения для проведения аукциона, либо его выиграть. А на деле вариант с гулянкой за обломанный аукцион выходит довольно перспективен в качестве налаживания контактов. Во-первых, сами лидеры в этом благородном собрании гулянок не проводят, типа невместно. Во-вторых, на их гулянке народ из оппозиции приходится чуть ли не силой затягивать, вариант с казнью, отличный пример. А тут и они не при делах, и самые оголтелые оппозиционеры припрутся, в стиле «раз уж эти лидеры нас так обломали, то все сожрем или хотя бы понадкусываем». В общем, вполне себе перспективное налаживание диалога с потенциально недиалогоспособными может выйти, если не тупить. Лиси для журналистской поживы скомпилировал этакую сагу о процепсах, с деталями, художественно переработанную, но абстрактную, без привязки к конкретным местам и людям. Часть почерпнула из книг и рассказов, но в основном, все как было. И на этом интервью, причем слово у меня самого стало вызывать ухмылку. Лиса упорно считала, что интервью, это потрахаться завернуть, мы решили опробовать новинку для Зиманды, литературный псевдоним. В преамбуле статьи значилось, что источником информации является пожелавший остаться неизвестным, но заслуживающий всяческого доверия владетель, пожелавший назваться поверенным. Ну и посмотрим, что из этого выйдет, хотя я на 99% уверен, что проканает. Дело в том, что развлекательной литературы Зиманда фактически не знала. Были всякие эпичные сказания, жизни и землеописания, но написанные либо совсем уж сухим, либо совсем уж пафосным языком, в лучшем случае, потоком сознания автора, причем без оглядки на читателей, когда черта с два поймешь, что этот эпистолярный псих вообще имел в виду. Причем псих, не оскорбление, а ощущение от прочтения. Ну а формата приключенческое, с вовлечением читателя, а не эпично-мифологическое описание, не было. И у меня даже появились недооформленные планы, ну, в перспективе и очень неопределенные, лису от правды слегка отколоть, ну и слегка от Рейнаров, потому что девица получалась настолько по мне, что я даже боролся со всякой нездоровой романтикой и бараньим взглядом. Потапычу пристало только с медвежьим. Недооформленные планы заключались в создании нового формата периодики для Зиманды, журнала. Всякие приключения, смешные истории и прочая лабуда способна пробить общественное неприятие владеющих к печатному слову, что для газеты было невместно, но прекрасно подходило для журнальчика, выходящего пару раз в месяц, а то и раз в неделю. Но, посмотрим, мысль недооформленная, перспективная на будущее, но пока не своевременная. Своевременными же были разборки с корифейскими чиновниками насчет медвежьего товарищества и вопрос жилья, раз уж оно у меня появилось. Причем вопрос жилья был первичен. Разборку с чинушами я рассчитывал использовать уже как полноценную рекламу услуг себя, как поверенного и стряпчего, а для этого нужно офис для приема посетителей и переговоров. Или околачивание их слоновьим бивнем, тоже вариант, но опять же, офис нужен. Аренда в данном случае просто глупа. В любом случае, даже если он выйдет с Зилец, я покупаю доходный дом, в котором отвести место под контору вполне осуществимо. Так что начал я, в том числе и через Лису, выяснять, что это за Зилец, почему не знаю. Воображение рисовало чопорную старую коргу в викторианском платье, но реальность преподнесла сюрприз. Зилец оказалась единственной представительницей рода, при этом 20 лет от роду, а дом в Золотом раньше был родовым особняком не слишком расположенного к лидере рода. Лет 10 назад от рода осталась одна соплюшка 10 лет, Тириантроп из куньих, то есть вроде как куница, но с элементами кучи зверья, от медведя до росомахи. И вот тут лидеры подсуетились, причем прям на удивление, и нашим, и вашим. Лару Зилец, конечно, разводили, но делали это предельно честно, соплюшка сама тупила. А именно, для начала лидеры выкупили по вполне честной цене родовой городок Зилецов, при этом гарантируя девчонке защиту ее и ее владений, и выполнили. Правда, от владений оставалось все меньше и меньше. Подозреваю, не без помощи тех же лидеры, соплюшка жгла не по-детски, с гулянками, пьянками, охотами и прочим развратом, ну и по мере истощения кубышки, поскольку управлением Зилец не занималась вообще, продавала добрым друзьям лидере очередной шмат земель, ну и сама себе злобная потерпевшая, хотя если заплатит, может возвыситься до клиента, прикинул я, уточнил ряд данных, сел на Аркубулюса и, сопровождаемый младом, направился в городок Март, бывший столичный Зилецов, а теперь просто место с особняком последнее из рода, по пути прикидывая резоны лидере, например, почему не предложили идти в данники, хотя с этим, если разобраться, вполне понятная картина, в отличие от аферы с дружиной, данник – это вполне себе феодальный вассал, с кучей прав, привилегий и прочим, закрепленным рядом корифейства, то есть в данном случае лидеры тратят время и средства, не слишком большие, но имеют массу плюсов без минусов, в том числе и в рамках общественного мнения владеющих, на тему своей неагрессивности и честности, вроде и мелочь, но вполне может сомневающихся подтолкнуть, более того, скорее всего, когда Зилец прогуляет вообще все, ей просто подберут супруга из верных надежных, заслуживающих награды, он ее, конечно, будет пороть не по-детски, вбивая ум и понятие экономии, да и спрашивать девчонку никто не будет, но на фоне возможных вариантов, честно и гуманно, добрались до городка часам к трем пополудни, а в дороге я точно понял, если я Млада беру с собой, нужен Аркубулюс и для него, а то эта конина постоянно устает, потеет, отдыхает, и от меня шарахается, чтоб ее, так что надо, Млад мне полезен не только как дворецкий, но и как разведывательный модуль, ту же деньку на природе выпускать я несколько опасался, часть животных имели чувствительность к нави, а наблюдать гладиаторские бои феи какого-нибудь зловредного орла у меня не было никакого желания. Март оказался городком в процессе перестройки, то есть на периферии деревянные коттеджи с огородами, ближе к центру, уже относительно современные для Зиманды многоэтажки. На въезде я продемонстрировал стражам храмовый знак. Довольно занятно, что избегая пантеонов и жрецов, я упустил довольно занятный момент, чисто бытовой, не отраженный в книгах. В смысле, да, владеющий на территории корифейства должен иметь подорожную для того, чтобы его впустили в город корифейства, а Марк таким и был, но, я, не только владеющий, но и видом, и оказалось, что мне достаточно заскочить в столичный пантеон, похмурить брови перед жрецом Апопа и получить фигулину в виде металлической буквы «П», венчаемой рогатой головой, как знак принадлежности меня к духовному сословию, на всякие подорожную покажите крутящего религиозную дулю. Особняк Зилецов был в центре города, обширен, но довольно комично смотрелся на фоне четырех- и пятиэтажных домов, будучи сам в пару этажей. А уж ратуша с управляющим городом или мэром, так и вовсе придавливала явно деревенский стиль родового гнезда. В металлической ажурной ограде вокруг особняка и парка были ворота, рядам с которыми ошивались пара вооруженных одаренных при исполнении некий тип средних лет, явный слуга, он же ко мне, по приближении обратился, я не кот-септ, привратный слуга, что угодно уважаемому в особняке рода Зилец, почтенному, видом я, ответил я, желаю беседовать с уважаемой Ларой Зилец, а по какому поводу почтенному угодно беседовать с госпожой Зилец, докапывался тип, по деловому поводу, я арендую у уважаемой часть особняка в золотом и имею по этому поводу тему для беседы, конечно, почтенный, а... «Мне о своих делах тебе подробно доложить», — возмутился я. «Конечно нет, почтенный, обождите буквально минуту, доложу уважаемой госпоже». Метнулся мухой, через три минуты вернулся, спринтер, а не упитанный дядька, и не владеющий, даже не одаренный, прям привратный профессионал. Ну и Зилец меня была готова принять, так что потопал я за этим септом, оглядываясь. И да, особняк явно переделывался на новый манер, но частями, что заметно, новомодные световые шары-гирлянды, при огромном камине с въевшейся в грубую кладку сажей, ну и прочее такое, взгляд ожидает увидеть грубую скамью или табурет, а там козетка какая-нибудь или кушетка с мягкой обивкой, а вот повел меня привратник не на первый и не на второй этаж, а в подвал. Я немного удивился, но звук голосов, предающихся, судя по тембру, пьянству, обжорству и прочему веселью, удивление притушили. И в подвальном этаже, вполне просторном, не было эклектики верхнего этажа, стильно, модно, современно и довольно много зелени. Вдобавок встретилось несколько, около десятка владеющих, вдумчиво предающихся тому, о чем слышалось по голосам. Пара довольно молодых лидеры, кстати, были эти единственные, кто на меня хоть как-то отреагировал. Кто таков и что надо, не орали, конечно, но хоть вглядывались, вчувствовались, отвлекаясь от важных дел. А провожатый довел меня до высоких дверей, поклонился и сообщил, что госпожа ожидает. Традиции открывать двери, если это не ворота особняка, не было, так что я потопал внутрь и задумался. Меня оскорбили или сносно, вообще, по укладам, не особо и оскорбили, заключил я, разглядывая представшую картину. А она была такой. Я попал в некий аналог термы, но не парный, а именно бассейна. Судя по всему, под особняком бил источник, ну и то ли изначально зелицы, то ли уже это Лара сделали из него этакий бассейн, с облицовкой и всяким таким. Владеющая, при этом, была только одна, молодая и довольно симпатичная девка, слегка пьяная, замотанная в простынь, возлежала на этаком плавучем ложе, возвышающемся на метра над водой, а в воде булькали 6 разнополых смазливых рыл, судя по реакции на девкин жест, двигатель плавучего ложа. Кроме этого, было несколько одаренных, довольно сильных и небедно одетых, по периметру бассейна, пырящихся до ужаса бараньими глазами, мало что не пускающих слюнку на показ, точнее не на показ, а на эту Лару. Выглядело это так, что одаренные претендовали на место консорта, не спутника жизни, а официального трахаля. Ну, позиция понимаемая, а учитывая, что FIFA вполне ничего, так только одобрить могу начинание продуманных вьюношев. Привеей твою, с запинкой выдала эта Лара, когда ее самоплав дотолкали к берегу, поближе ко мне. А ты, видом, видом я, хмыкнул я. Михайло Потапыч, уважаемая, вот здорово, а то мне так скучно, а эти, пренебрежительно махнула она лапкой по периметру, ничего веселого не придумывают. Эти в лице одаренных попытались быть хищными, опасными, самцами и прочими идиотами, надуваясь и пырясь на мое почтенство, как на публичного врага. Ну а я просто не обратил на них внимания. Понятно, что отыгрывают роль с прицелом на ощутимую часть имущества. У меня к тебе, уважаемые, деловое предложение. Ты полагаешь возможным вести переговоры при посторонних? Они не посторонние, а мои добрые друзья, только скучные. И ты деловое, расскажи что-нибудь весел. Нет, слушай, бросил я. Претенденты аж заподпрыгивали, FIFA удивленно залупала глазами, а я стал спокойно озвучивать предложение, параллельно оценивая расклад. Ну, в общем, похоже, это Лара, она же деть в терминальной стадии. Что, в общем-то, объяснимо, да и пофиг мне, по большому счету, но не клиническая дура. Аж помотала головой, несколько вопросов задала вполне уместных. Ты, уважаемая, сейчас не имеешь от особняка толковой прибыли, при том, что деньги тебе не лишние. Можешь сдавать чиновникам. Не бывать тому, чтобы в особняке зелецов не было уважаемых владеющих. А значит, особняк ты со временем продашь, не обратил внимания на взбрык я. Я предлагаю тебе сейчас больше, чем он стоит. Потом купит дешевле, да и искать покупателя ты вряд ли будешь. Отдашь, за сколько скажут. Девица глазками посверкала, но опала на ложе, задумавшись. И тут один из претендентов, то ли допился до героизма, то ли по жизни идиот, выдал. Эй, видом, как смеешь ты столь нагло обращаться к несравненной Ларе Зелец? Ты идиот? Участливо поинтересовался я, хотя некоторая задумчивость появилась. Дело в том, что этот тип был расфуфыренным, но явно умел держать оружие, которое в виде вполне боевой сабли и пары пистолей на поясе на нем наблюдалось. Вел себя, как пьяный от любви, но очень быстро и остро зыркал, в том числе и на Лару, которая внешне выражала «Ой, что же творится, делается». При этом также зыркала на этого героя, если не одобрительно, то с интересом. Говорил я тебе, уважаемая, беседы между владетелями должно вести приватно, без всяких, наставительно озвучил я. Поединок. Заподпрыгивал этот тип. Здесь и сейчас, захлопала глазками Лара, хотя за подобное на поединок ее мог вызвать уже я, потом трахнуть и обоссать. В меню на эту неделю избалованных соплюшек у меня не значилось. Стали магия. Вклинился этот петушок, а я призадумался, не прибить ли мне тут всех нахрен, взяв особняк по праву силы, как-то сил и нервов на первый взгляд меньше потратится. Хотя лидеры, чтоб их, и посылать этих клоунов далеко и надолго вроде и хочется, но особнячок тоже хочется. Как убивать этого придурка, мне не важно, так что пусть его. А вот ты, уважаемая, вмешавшись в вызов, стала его участником. Протянул я палец в сторону Лары, но, снисходя-ка, не договорил я. Я рассмотрю твою выходку как согласие к продаже после моей победы. Время, которое я мог потратить на переговоры, я потрачу на этого недоумка. Недоумок издавал звуки несогласия с объективной реальностью, девка как-то резко протрезвела, забегав глазенками, с опасением, на меня, ну и на петушка, который грудку надувал и всем видом показывал, что он этого видома, как бог черепаху. А я просто махнул лапой, хотя был нюанс, я чувствовал одаренного, не дотягивающего до могучего, но в упор не понимал, что за элементалью этого типа. 7. Медвежья услуга. В общем, расклад выходил таков. Есть эта соплюшка Лара, которая просто не воспринимала происходящее вокруг нее, и даже почтенного меня, всерьез. Живет большей степенью в придуманном ей мирке, а дырки и несоответствия затыкает деньгами или игнорирует. Но не полностью дура. Есть проблески редких извилин, от игрового диспута по поводу покупки мной особняка в золотом, до двух моментов без игры. Это когда я выдал ей высоковероятный анализ будущего этого особняка, задумалась всерьез. И когда я тонко намекнул, что за ее игровое вмешательство в поединок можно получить по-взрослому, последним она даже прониклась и испугалась, хотя и не в той мере, как стоило бы. Ну, по крайней мере, с продажей она реально не отвертится. Начнет отмазываться, возьму по праву силы. В текущих раскладах даже лидеры ничем прямо не помогут, если и захотят, что не факт. Очень девчонка подставилась по всем укладам. Да и она сама вряд ли, судя по реакциям, будет юлить. Далее, сам вызыватель. Ну что он хочет, понятно, выделиться на фоне ухажеров, проявить себя не только как потенциальный трахаль, но и полноценный защитник. Судя по ряду реакций и поведению, с владеющими он сталкивался и, судя по тому, что живой, побеждал. Почему он посчитал возможным нарываться на какого-то там видома, понятно. Первое, это гибернирующий Потап, из-за которого я чувствуюсь как очень средний владеющий, а одаренные, контактирующие с владеющими, вполне могут почувствовать силу. Второе, скорее всего, его непонятная стихия элементаль. Даже Потап полусонно пробурчал, на тему, что хрен знает что такое, я не видел. В общем, причины фигурантов понятны, ну а мои цели не изменились. Купить особняк, что как ни забавно, но с текущей клоунадой вероятнее и быстрее, чем с нормальными переговорами. Но есть и ограничения, петушка этого убивать не стоит. По возможности, конечно, но в случае его смерти и соплюшка может закусить у дела, да и лидере встать в позу. Петушок, учитывая явный боевой опыт, вполне может быть подводкой от львят. Ну и сдавить на зелец, тоже вариант не без подводных камней. Только-только разошлись бортами именно с лидере, а тут я им на точку интересов наступлю. Короче, убивать, лишнее, надо петушка максимально зрелищно, чтоб зелец прониклась и не пищала, а спокойно продала, не тратя время, победить. И, при этом, не подставиться под его непонятное колдунство. С последним я голову сломал, под ехидные Потаповы все не так, заячий шебуршень, ни тьма, мифическая, ни яд и ни бактериология какая, на последнем меня Потап косвенно обозвал идиотом, представив образ элементаля болезнетворья. В общем, непонятно что, ну да и черт с ним, просто не буду подставляться. Тем временем народ перешел на противоположную часть бассейна, оставив мне с петушком место между стеной и собой. Петушок, в соответствии со мной диагностированным, выпячивал грудку, хмурил брови, корячил плечи, меря меня презрительными взглядами, и произнес: «Прекрасная Лара, не соблаговолите ли вы оказать честь, дав знак началу поединка?» «Окажу, трепсин октава», — кивнула она. «Кину этот плод», — продемонстрировала она какую-то грушу, из тех, что жрала на своем плавучем диване, и падение его в воду станет знаком начала. Этот трепсин, хоть узнал, как зовут, и почти стопроцентно, ставленник лидере, приютский, рассыпался во всяких там комплиментах, а я просто пожал плечами, да и направил деньку с плеча к потолку помещения. Ну и, естественно, производил внутренний оборот, готовясь сходу обезоружить противника и доминантно надавать по шеям. Груша полетела в воду, плюхнулась, я выхватил револьвер и выпустил все 6 пуль, убирая в кобуру, что сделал зря. Сильнейший, отбросивший меня назад на метр, удар в плечо к чертям сломал кость. Потап взревел, но я через миг Топтыгина успокоил. Мои выстрелы повредили у противника правую руку, разрушив пистоль, а левый был холостым, так что морщащийся Трепсин вытаскивал левой рукой шашку. Ну и главное, я понял, что за элементалью петушка, чертовски неприятный, кстати говоря, но вполне преодолимый, если о нем знать, гравитация или тяготение, то есть пуля, сломавшая мне уже начавшую заживать лапу, в момент удара весила кило 20, если не все 50, обычного человека бы расплескала или хотя бы оторвала руку, ну а меня откинула и сломала кость. На такие нагрузки полуоборот ни черта не заточен. Самая гадость с этим Трепсиным в том, что само по себе его гравитационное колдовство владеющему не страшно. Но вот именно в сочетании с пулей, не несущей вообще никаких атакующих зачарований, смертельно опасно. Потому что магия владеющего развеяла зачарование, но вот импульс от летящей многокилограммовой дуры не развеялся, а передался руке, и в лоб, меня бы, скорее всего, вырубило. Но с шашкой этот деятель был мне не слишком опасен, даже с одной лапой. Так что я отмыслил Потапу. Сам справлюсь, ну и рванул к противнику. Сверхбыстрым или что-то еще он, как и свойственно одаренным, не был. Один раз взмахнул шашкой, от которой я просто отшагнул, и выбил явно утяжеленным лезвием крупную каменную крошку из пола. Ну а я давать время на распрямление не стал, раз уж парень так удачно встал, то время применить коронный прием Потапа. На последнее мохнатая задница заэманировала довольством, но я и без этого собирался. А именно, с оттяжкой, смачно, прицельно отвесил этому воену гравитационному смачного пинделя. Тот с криком, практически визгом, полетел. И полетел именно в бассейн. Это она же детка от меня, в общем-то, тоже заслужила. Да и пусть протрезвеет, в конце концов. То есть Трепсин плюхнулся в воду с довольно большой высоты, меньше метра не дотягивая до плавучего дивана. Ну и диван, само собой, закачало, но главное, девку с вытаращенными глазами и разинутой пастью окатило водой. Ну а я стоял на краю бассейна с довольной мордой в полноценном обороте, скалился и помахивал целой лапой. Вторая довольно оперативно регенерировала, уже по факту был не перелом, а ушиб с трещиной. Все же никаких дополнительных гадостей и присадок, кроме увеличения веса, пули массовика не несли, так что была это обычная, на минуту регенерации тиреантропа, травма. А вот картина искренне радовала. Петушок булькает, хватается за всякие детали толкателей дивана целой рукой, то ли не умеет плавать, то ли от паники. Бассейн ходит волнами, диван трясет. Облепленная мокрой и частично съехавшей простыней Лара сидит с офигевшим видом и обтекает. Прямо моральная компенсация вышла. Я победил, наконец веско озвучил я. Или добить этого... Приподнял я бровь, указывая на тащимого пловцами к краю бассейна Трепсина. «Не надо добивать, почтеннейший», — подала голос Зилец. «Значит, победил», — пожал плечами я. «Млад, бумаги». «Слушаюсь, господин», — подскочил дворецкий, раскрывая портфель с пергаментом, стилом и прочим. «Уважаемый Зилец, вам будет неудобно там заключать сделку», — озвучил я. «Извольте подплыть, но я мне надо переодеться». «Меня вы не смутите», — отмахнулся я. «А насчет ваших потребностей, уважаемая, надо было думать, когда вы вмешивались в объявление поединка. Или вы желаете?» «Не желаю», — обиженно буркнула она, а толкатели дивана забурлили водой по ее жесту. Откуда-то из рядов ухажеров послышался какой-то вяк, но продолжения он не получил. Охотники за средствами, несомненно, хотели жить. «Ну а если кто-то из них ренеет до вызова меня после поединка, ему точно кирдык». По логике и по традициям. Ну и закончилась эта клоунада заключением ряда на покупку. Я вношу в золотом на счет казначейства средства, не больше, а среднюю по золотому сумму, ибо нихрен. И с момента внесения, полноправный владелец особняка. Из интересных деталей, оказалось, Зилец казначейство за хранение денег средства не снимает. Ну а так ну, губки дула. При этом вела себя на редкость противоречиво. Одновременно пыталась прикрыться мокрой простыней, при этом демонстрировала то сиську, то ли еще что-то. Внешне даже неплохо, если на чистоту, но пусть эту соплюшку порит и воспитывает кто-то другой, мне лень. Так что через 20 минут после поединка я в сопровождении младой гордо усевшейся на плечо Деньки топал из логова Зилицев. Ряд есть, а в самом маловероятном случае, если Лара передумает. Ну, тут я реально вернусь, выпарю, оттрахаю и обоссу, а потом направлю в счеты, отрабатывать, и никакие лидеры в таком случае не помешают, они вынуждены будут помогать согласно даже не укладов, а законов корифейства, к которым наш договор апеллировал в большей степени. Покинули Март и добрались до Золотого без приключений. Единственным волнительным моментом было вскрытие сундука с сокровищами. Я немножко перебрал с количеством и злостностью защитных духов. В общем, оправданно, оставлял в арендуемом помещении огромные деньжищи, больше, со справкой больше, чем все это помещение стоит. И на момент, когда надо было сундук открывать и денежки вытаскивать, приближаясь к напоминающему духовную ядерную бомбу, пыхающую даже на мое приближение огоньком, я понял, что слегка перебрал. «Млад, сходи девку, что ли, пояре», задумчиво озвучил я, «как премия за путешествие и прочее, как скажете, господин, но, не хочешь, не яри, просто пожри в счетах, ступай, в общем, а то как бы тебя ненароком не задело», после чего, с понимающим кивком, сполохи пламени при приближении были невоображаемыми, товарищ пшеный удалился, а я начал внутренне голосить. «Потап, Потап, чего тебе?» – буркнула мохнатая задница. «Деньку к себе прибери, а то я немного перестарался, похоже. Ну-ка, вот ты за яац!» – изобразил меня ушастым, судорожно дергающим и паникующим Потап. «А денюжки, на которые можно купить много меду, термы, и не суетиться не по делу, они, фигня, и защищать не надо?» – огрызнулся я, потому что на этот раз психопатичный косой даже меня пробрал. «Хайререр», задумчиво прорычал Топтыгин. «Ну ладно, просто шибуршень». С этим мыслеобразом он проявил призрачную лапищу, к которой прибрал деньку. «Ну а я разминировал сундук, в общем, без аварий, хотя огнем при отзыве переполненных огненной энергией духов шибало во все стороны. Но имущество не пострадало, а я пару раз ловко увернулся от паразитных всполохов. В остальном покупка никаких сложностей не составила. Завалился с денежкой в казначейство, озвучил, кому хочу деньги всучить, получил соответствующую бумагу после оплаты. Собственно, с этой квитанцией договор купли-продажи и вступил в законную силу, благо составлял его именно я. Добрался до особняка, окинул хозяйским взглядом, посетовал на оплаченную аренду. Денег за нее мне никто не вернет, ни за меня, ни за счеты. Ну и ввалился, радовать управляющего Грошина. С последним был отдельный расклад. Управляющим он был хорошим, местами даже годным. Не воровал, несмотря на отсутствие толкового присмотра и даже духов в нем. С последним, подозреваю, что если они и были, то ставились на текущий момент мертвыми зелицами. А он не только исправно управлял, но и старался повысить рентабельность управляемого актива. В общем, его разве что на Млада менять, но это, по большому счету, лишится дворецкого. Да и сам пшеный на вопрос радости не проявил. Грошин заполошно меня поздравил, после чего стал жалобно лупать близорукими глазами. «У меня, ваше почтенство, есть день на сбор вещей, а ты куда-то собираешься, Грошин?» «А как, Михаил Потапыч?» На что я предложил управляющему остаться, заодно выяснил, что уважаемую госпожу Зелиц дядька никогда не видел. Ну и согласился он, большую часть жизни при особняке, не только уважаемая и доходная должность, но и привычка, как-никак. «Так, Грошин», определившись с управляющим, потер я лапы. «Со мной подпишешь ряд, само собой. И вот что, особняк будем перепланировать или перестраивать. Давай разбираться», — огласил я. Притащил управляющего в эркер, и стали мы разбираться. Да и Млада я подключил, тоже полезен в ряде моментов. Так вот, основной проблемой особняка было то, что он являлся родовым. Этаж, сейчас разбитый на комнатки для полового персонала счет, вообще был покоями главы рода целиком, как и термы с огроменным бассейном. Видно, у Зелицов, несмотря на куничность, трепетная любовь к воде. «Вонючки, потому что», — сообщил Потап, отсылая образ тотемного зверя, в котором проглядывали и следы скунса. «Сало шерсть мажет, а на следующий день воняет. Не нюхал, но осуждаю», — припечатал Топтыгин. «Ну и разделение на два подъезда, для кухни, слуг и хозяйственных нужд, где сейчас счеты, и господскую часть». На письма Грошина о перепланировке Лара отвечала не можно, вот и бился старик с перекосоеженным поместьем, стараясь не потерять доход со счетов и привлечь арендаторов на располовиненную хозяйскую часть. Так что я решил этот гордиев узел разрубить, разделить оба подъезда полностью, оставив небольшие дверки в терме. Ну, в заботе о Младе и о себе, само собой. Счетом отойдет подвал с половиной терм, у меня зад не такой большой, чтобы его на таких площадях парить, эркер их подъезда. В целом, в площади аренды они только выиграют. Ну а у меня, первый этаж для конторы, второй с танцполом, подумаю еще, а жить буду на третьем, да эркер не пропадет. Правда, из этого следовал момент, о котором я не подумал, а именно, мне нужны слуги. У Грошина оказалось всего трое подчиненных разнорабочих, которых хватало для поддержания порядка и мелкого ремонта, но для площадей, которые я рассчитывал населить собой, этого откровенно мало. Не говоря о том, что разнорабочий со шваброй впирающийся, в самый неподходящий момент, не самая желаемая вещь. Впрочем, переться черти куда мне самому не придется. Млад у меня дворецкий, будет старшим, вот пусть и наберет подчиненных. А я, само собой, проверю. И со следующего дня началась переделка, от которой я, если честно, думал откосить, но не вышло. Контора моего почтенства, моя, так что пришлось заниматься всем, от внутренней планировки до мебели. Вышло почтенно, без кричащей роскоши, но со вкусом, значимо так, хотя с названием я немного схулиганил. А что это, Михайло? Заинтересовалась лиса, саженная мной с аркубулюса, смотрящая на неяркие, но хорошо заметно светящиеся в сумерках темно-золотые буквы. «Это место, где я буду встречать доверителей», — сообщил я, — «а вывески так напряном оформляют, как по мне, неплохо смотрится».